Пока Филин надевал на Рустама наручники, Федя выволок второго джигита и предъявил для опознания. Он... Нет. Второй проявил обкуренное мужество, попробовал бороться с Федей. Но тут уж, как говорится, безумству храбрых поем мы что-то. Или где-то, не помню точно. В общем, Федя с удовольствием пресек эту попытку. Через несколько секунд борец лежал пластом у машины и не подавал признаков жизни. Филин выключил музыку, сразу стало непривычно тихо и уточнил. Ну так это он или нет? Точно сказать не могу, надо рассмотреть его повнимательнее. Хорошо. Филин выдернул у меня фонарь, поставил его на землю и, покрутив регулятор, сделал луч пошире. «Подтащи его сюда». Федя вволок Рустама в луч и посадил на землю, лицом к фонарю. Рустам вяло сопротивлялся и негромко, без особой моторики, излагал, какие непростые отношения с дагестанской диаспорой будут у нас всех после сегодняшней ночи. Свинки вы тупорылые, слоями сало срезать будут. Смотри, распорядился Филин. Может, сначала уберемся отсюда? Возмутился я. Тут вокруг полно хунвоебинов. Нам обязательно для них представление устраивать. С хунвоебинами разберемся, невозмутимо парировал Филин. Пусть тебя это не волнует. Опознавай быстрее. Если не он, придется экстренно общаться с Арсеном. Я же сказал, похож. Я многозначительно прочистил горло. Привезем в помещение с нормальным светом. Отойдет от дури, поговорим, тогда скажу точно. Смотри еще. Филин таки отреагировал на мою многозначительность. Федя, тачку мою уведешь? Легко. «Подгони сюда, если не трудно». Филин передал Феде ключи. «Погрузим, да поедем». «Хорошо». Федя резво припустил к стоявшей у третьего блока машине Филина. «Ну?» «Он». «Точно?» «На все 100». «Не хотел при Феде говорить?» «Ага». «Почему?» «Он тут недавно магу колошматил. Едва в 10-ром оттащили». «Могу». — заинтересовался Рустам. — Магу знаю. А я их 20 знаю. А мага его лучший друг. Теперь прикинь, что бы он с этим сделал. Мы бы вдвоем сумели его остановить? — Если не калечить, нет. — Ну вот видишь. — Молодец, — похвалил Филин. — Пока не узнавай его. На месте будем, сам скажу. Федя подогнал машину. Мы быстро усадили пленника на заднее сиденье и коротко пообщались с ночными обитателями двора. «Эй, командил, помость какой-нибудь нузин?» — добродушно спросила луноликое существо, плывая на гребне ароматного дыма в свет фар нашей машины. «А какая у нас в этом сезоне помощь?» — заинтересовался Филин. «Лопата копат, яма. Быстро-быстро. Семен заливат. Тоже быстро. Таскать трюк куда надо». «То есть все как обычно?» «Нет, спасибо, мы такими вещами не занимаемся». «Погоди минуту, не уходи». Филин отвел нас в сторонку и спросил. «Тачку их заберете?» «Паленые тачки толкать умеете?» «Ты уже спрашивал», — напомнил Федя. «Вы не ответили». «Не умеем», — я развел руками. «Не доводилось как-то. Такой вот досадный пробел в воспитании». «Короче, эта машина вам не нужна?» «Естественно, нет». «Хорошо». Филин подозвал обитателя и разрешил. «Если очко железное...» Можете забрать вот эту тачку? — Осько? — Через час-другой ее будут искать даги. если не боитесь связываться. Ой, спасибо, командир, никто не узнает, тихо-тихо будет. Там человек лежит. Закопат яма, семент заливат? Нет, просто отвезите подальше и выбросьте где-нибудь возле остановки. Пусть живет. Холосо, сделаем. Спасибо, командир. Глава 9. Выехав со двора, мы опять встали в непроницаемой тени школьного здания. Филин достал карту, мелкий фонарик и, сориентировавшись, кому-то позвонил. Поехали в пункт 8. Никуда, однако, мы не поехали, а остались на месте. «Кого-то ждем?» — спросил я. «Ага». «Пиздец вам!» — напомнил себе Рустам. «Свинки вы хуевы! Я вам лично пятачки вырву, нах!» «Федя, упакуй, если не трудно», — попросил Филин. «А опознавать?» «Да доедем тогда уже. А если не он?» «Ну, так сказано же, похож». «Похож!» — проворчал Федя, шурша пакетом. «Он, не он!» — возмутился Рустам. — Ты чё, совсем... — Похож, — подтвердил я, прислушиваясь к тому, как Федя залепляет рот пленника скотчем и надевает ему на голову мешок. — Но надо смотреть при нормальном свете, и чтобы он был адекватен. Туда долго ехать? — Час с небольшим. — Ну что ж... Надеюсь, за это время он придет в себя и будет опознавабелен. А, по-моему, он и так неплохо выглядит. В Федином голосе глуховато звякнули нотки подозрительности. Что-то ты это... как-то того. Опознание — это приговор, уперся я. Большая ответственность. Можешь меня убить, но пока не буду уверен на все 100. Что это точно он. Буду говорить, похож. Тебе что важнее? Поломать первого попавшегося похожего или найти реального гада? Ладно, буркнул Федя. Потерпим. Если это не он... выдал из-под мешка пленник. Да заткнись ты, чучело. Федя от души саданул его локтем в бок. Если ты не ты... Я тебя все равно грохну. Зря, что ли, из-за тебя столько времени потратили. Филину позвонили. Слушаю. Да, едем. Далеко не убегай. Так и держи. Мы там на минуту встанем, воды возьмем. Все, давай. Вот теперь мы точно поехали. По сплошной Азиатской, по направлению к МКАД. Минут через 5 Филин позвонил Арсену с серого телефона и поздравил с победой в гонке. Поздравлять было с чем? Главный приз гонки — жизнь сына. После этого мои спутники принудили меня к покупке воды. То есть Филин остановил машину у ларька и сказал, что нам нужна вода. А Федя покровительственно хлопнул меня по плечу и разрешил. «Давай, только быстро». Я не стал возмущаться, вышел и купил 2-литровую бутылку воды. И подумал, у нас никогда не будет подлинной демократии. Опытные командуют, сильные помыкают слабыми. Вывод — надо качаться и набираться опыта. А уже потом устроить всем кузькину мать и прочие виды сексуального досуга. Потом мы пообщались, недолго, но задушевно. Мне кажется, надо было как-то намекнуть хунхузам, чтобы помалкивали. «А нафига, по-твоему, я им вашу тачку отдал?» «Нашу?» «Да, вашу. Ваш трофей. Теперь они в доле, будут молчать». «А если бы мы не отказались от тачки?» «Нет». «Что значит нет? Вы не такие». «Ага, а какие мы?» Ну, короче, вы в этом плане целки. За версту видно. Ну, спасибо. Да ничего, берите еще. Это же не в обиду. Вы нормальные пацаны, вне всяких тем и прочей мути. С людьми не работаете, никого не знаете. Вы бы с этой тачкой моментально влетели в историю. И вы прекрасно понимаете это. А зачем тогда спрашивал? Пробурчал Федя сзади. Да так, для отметиться. Чтобы не возмущались потом. Зачем отдал нашу добычу? Ясно. Теперь у меня вопрос. Перехватил инициативу Филин. Не расскажете немного о ваших подружках? Это его подружки, хмыкнул Федя. Он у нас такой коммуникабельный. Убивать будут, обязательно познакомиться с киллером. Понимаешь, так получилось. Я вкратце объяснил, как именно это получилось. При этом меня не покидало чувство неловкости и предвкушения какого-то подвоха, таящегося в этом вроде бы безобидном вопросе.